января 10, 23. Священномученик Анатолий Грисюк, митрополит Одесский. Передача вторая. В 1927 году архиепископ Анатолий по окончании срока ссылки вернулся в Самару и был назначен постоянным членом Священного Синода при заместителе местоблюстителя митрополите Сергия Строгородском. В 1928 году высокопреосвященный Анатолий был назначен на кафедру в Одессу, куда прибыл 1 июня. 21 октября 1932 года, ввиду исполнившегося 5-летия деятельности Священного Синода, возглавляемого митрополитом Сергием, все члены Синода, имевшие на тот момент сан архиепископов, в том числе и архиепископ Анатолий, были возведены в сан митрополитов с предоставлением прав ношения белого клобука и креста на митре. Время служения митрополита Анатолия в Одессе совпало с одним из тяжелых периодов гонений на Русскую Православную Церковь. Это была новая волна закрытия храмов и арестов священнослужителей, начавшаяся в 1929 году. В некоторых областях, особенно в Молдавии, входившей тогда в состав Одесской епархии, были закрыты почти все храмы. Самого митрополита беспрестанно вызывали на допрос в НКВД, иногда поднимаясь с постели глубокой ночью. Бывало, что представители властей являлись в храм во время праздничного богослужения с требованием, чтобы митрополит немедленно прибыл в НКВД на Морозливскую улицу. Кроткий и смиренный в обычное время, владыка в этих случаях твердо отвечал, что не прервет богослужение и явится туда только после его окончания. После праздничного богослужения митрополит ехал в НКВД, где его в отместку за неисполненное требование немедленной явки заставляли ждать по полтора часа в коридоре. Затем следователь приглашал митрополита Анатолия в кабинет и начинал издеваться над ним, кричал и топал ногами, а затем отпускал домой. В 1931 году было арестовано более 20 священнослужителей, бывших лучшими проповедниками города, и все они были приговорены к заключению. На глазах митрополита происходило дерзкое и кощунственное закрытие и уничтожение храмов. Были взорваны величественный Преображенский кафедральный собор, прекрасное здание военного Свято-Сергиевского кафедрального собора, храм святителя Николая в Порту и другие. В начале июня 1936 года по распоряжению властей была закрыта Михайловская церковь. В середине июня в Дмитриевском храме, что на новом кладбище, с раннего утра собралась огромная толпа людей. Настоятель храма священник Сергий Лабунский стал выяснять, по какой причине собралось столь значительное число верующих. Кто-то ответил, что здесь, в храме, должно состояться собрание по поводу открытия Михайловской церкви, так как абсолютное большинство верующих не согласно с ее закрытием. Настоятель, почувствовав угрозу провокации, стал убеждать собравшихся, что никакого собрания не будет, и распространение слухов о будто бы назначенном собрании – дело рук злоумышленных. После этого некоторые из толпы стали упрекать настоятеля в том, что он не защищает интересы прихожан Михайловской церкви. К 9 часам утра в храм прибыл митрополит Анатолий, собираясь служить божественную литургию. Настоятель сообщил митрополиту, что кто-то распускает слухи о предстоящем будто бы собрании по поводу Михайловской церкви, и в связи с этим пришло много верующих. Митрополит Анатолий ответил, что ему ничего об этом не известно. Между тем толпа все увеличивалась, и событие готово было перерасти в возмущение по адресу властей. Изыскивая выход, настоятель пошел в контору кладбища узнать у администрации, назначено ли на настоящий день такое собрание, но и здесь ему ответили, что им ничего не известно. Вернувшись в храм, священник сообщил обо всем митрополиту Анатолию и просил его принять какие-нибудь меры. «Что же вы хотите, чтобы я сделал?» — спросил митрополит. «Выступите перед верующими с амвона и разъясните создавшееся положение и к чему может привести такое собрание, устраиваемое без разрешения властей. Если вы выйдете, то вам удастся убедить верующих разойтись». Владыка отказался уговаривать верующих разойтись. В конце концов к народу вышел сам настоятель и от лица митрополита стал убеждать верующих не устраивать собрание. Во время его речи из алтаря вышел владыка. Он остановился на солье и стоял, не произнося ни слова. Речь священника, отговаривающего устраивать собрание, и вид митрополита, молча слушающего настоятеля и таким образом подтверждающего все, что тем говорилось, подействовали на верующих. Слишком велик был авторитет и почитаемая личность митрополита Анатолия как мужественного архипастыря и ревностного подвижника, чтобы православные предприняли что-либо вопреки его благословению. Его горестное молчание было красноречивее слов. Вскоре после этого, в ночь с 9 на 10 августа, митрополит был арестован и 13 августа перевезен в следственную тюрьму в Киев. Сразу же начались допросы. Следствие располагает данными о том, что вы проводили антисоветскую агитацию среди духовенства и церковников города Одессы. Припомните факты антисоветской агитации, проводимой вами. Антисоветской агитации я не вел. Однако припоминаю случай, когда я в беседе с моим секретарем в связи с закрытием церквей в епархии выразился, что это положение не имеет сравнения в отечественной церковной истории. При этом я сказал, что во времена татарского нашествия, если разрушались церкви, то разрушались и города. Теперь же города разбиваются, украшаются, а церкви закрываются, и некоторые разрушаются. Затем был случай, когда, подводя итоги закрытия церквей, в частности в Молдавии, я сделал замечание, что это разгром церковной организации. Следствие располагает данными о том, что вы были связаны с представителями Ватикана и вели с ними переговоры об установлении контакта восточных и западных церквей с целью объединения православия и католицизма для создания единого антисоветского фронта. Расскажите, при каких обстоятельствах была установлена такая связь и при посредстве кого именно? Связи с представителями католической церкви я не имел и никаких переговоров об объединении православных и католиков не вел. Заявляю, что я убежденный антикатолик и по своим религиозным воззрениям, как православный архиерей, не мог вести таких переговоров. Вы были связаны с католическим ксензом Зноска? Точно не припомню, но, кажется, в 1934 году ко мне на квартиру в Одессе явился прибывший из Николаева ксенз Зноска, который, представившись мне, заявил, что он хотел повидать православного епископа и выразить ему свое уважение. Разговор мой со Зноска был очень кратким и касался малозначащих нейтральных предметов. Вопросов политического характера мы абсолютно не касались. Также не затрагивался вопрос об унии или возможности соединения православных и католиков. Вы обвиняетесь в том, что, во-первых, проводили работу, направленную к созданию антисоветского блока путем воссоединения Восточной и Западной церквей на основе унии с подчинением Русской Православной Церкви Папе Римскому, и, во-вторых, систематически вели антисоветскую агитацию, используя религиозные предрассудки масс в контрреволюционных целях. Признаете ли вы себя виновным? В первом пункте виновным себя не признаю. По второму пункту, кроме выражений в частных беседах, могущих быть истолкованными при известном освещении как проявление моей антисоветской направленности, виновным себя не признаю. 8 октября Следствие было закончено. Митрополит Анатолий обвинялся в том, что он связался с католическим ксензом города Николая Возноска, христианом Леонтьевичем, с которым вел переговоры об установлении антисоветского блока путем воссоединения Восточной Православной и Западной католической церквей на началах унии с подчинением Православной Церкви Папе Римскому. Повседневной своей деятельности вел антисоветскую агитацию и в форме контрреволюционных высказываний систематически внедрял антисоветские установки духовенству и церковникам, воспитывая их таким путем в контрреволюционном направлении. Узнав об окончании следствия и о том, что в обвинительное заключение попали все те формулировки бездоказательных обвинений, какие ему пытался навязать следователь, митрополит Анатолий написал заявление начальнику 8-го отделения СПО НКВД Украины Иванову, который вел следствие, прося передать его заявление вместе с делом прокурору по спецделам и в особое совещание при НКВД СССР. В нем митрополит Анатолий писал: «Сообщенные мною самим выражения из частных моих бесед с одним лицом, взятые вне контекста или связи, при известном освещении могут быть истолкованы как проявление моего антисоветского настроения и в устах легкомысленного человека могли при передаче быть использованы в этом недобром смысле. Но в моих собственных устах они, эти выражения, были лишь плодом моего глубокого недоумения перед фактом резкого и в некоторых местах порученной мне епархии сплошного почти на 100% закрытия церквей и плодом чувства огорчения, очень естественного во мне перед лицом этого факта. Выражения же и свидетельских показаний, приведенные в доказательство моей антисоветской агитации, или вырваны из связи, или искажены, или просто не соответствуют действительности. В официальных же своих выступлениях по роду своей службы, в сношениях с церковными общинами и с их представителями, и с должностными советскими представителями, я оставался, смею думать, всегда в пределах строгой лояльности и корректности. Что касается визита ко мне Возноска, то в краткой беседе с ним я отнюдь не касался политических тем и не мог допустить этого и со стороны моего навязчивого собеседника. Моя неосторожность в этом случае была плодом моей излишней вежливости к представителю агрессивного по отношению к православию вероисповедания. Настоящее заявление я покорно прошу иметь в виду при окончательном решении моего дела и при определении мне наказания. Причем в последнем случае я просил бы иметь в виду и мой возраст. Мне идет 57-й год и состояние моего здоровья. Состояние здоровья митрополита было очень тяжелым. У него была запущенная форма язвы желудка. В тюрьме за несколько месяцев болезнь обострилась, и положение стало критическим. Близких родственников у него почти не было. Отец умер в 1905, мать в 1917 году. Из родных у него оставалась только сестра Раиса, посвятившая заботе о нем всю свою жизнь. Она путешествовала с владыкой, начиная с Казани. Узнав о тяжелом положении брата, она стала хлопотать о том, чтобы ей разрешили передавать ему молоко и горячую пищу, приложив к ходатайству справку от врача и рентгеновские снимки. Разрешение было дано. После окончания следствия Раиса Григорьевна стала добиваться разрешения на свидание с братом, которое в конце концов было получено, благодаря ходатайству перед властями священномученика Константина, дьякова, митрополита Киевского. На свидание надзирателя вывели митрополита Анатолия под руки. Владыка почти не владел ногами. 16 декабря 1936 года Главное управление государственной безопасности затребовало митрополита Анатолия в Москву, и через день он был доставлен в Бутырскую тюрьму. Все у него уже было собрано для жизни в лагере. При нем были чемодан, ватная поддевка, белый в полоску подрясник, шарф, черные валенки с калошами, 4 полотенца, простыня, подушка с наволочкой, старое шерстяное одеяло, детская маленькая перина, думочка, рваная холщовая сумка, эмалированная миска, чайная ложка, маленький чемоданчик, мыльница, осколок зеркала, карандаш, деревянный крест, маленькая дорожная иконка, четки, монашеский пояс и драгоценнейшее из всего — Новый Завет. Следователи НКВД пытались добиться от митрополита подтверждения своим ложным домыслам, будто он встречался с высокопоставленным католическим деятелем на предмет организации антисоветской работы, сбора информации антисоветского содержания, предназначенной для Ватикана, а также перехода в католичество. Владыка Анатолий все эти обвинения категорически отверг, сказав, что встреча состоялась лишь потому, что католик интересовался богословскими и церковно-историческими вопросами. «Вы опять говорите неправду, так как между вами имел место разговор о вашем переходе в католичество и о сборе вами антисоветской информации для Ватикана. Это я отрицаю, так как между нами была короткая беседа, касавшаяся библиотеки этого католика. Вы опять не желаете показать правду, ведь для разговора о библиотеке не надо было устраивать специальное свидание в конспиративной обстановке. Это свидание было случайным». Следователь пытался доказать, что если митрополит за несколько дней знал о предстоящей встрече, то ее нельзя назвать случайной. Но и эту попытку обвинить его в конспиративности владыка отверг, сказав, что хотя и знал, что встреча состоится, но не знал, когда это будет. Значит, для него она была все же случайной, во всяком случае, вполне неожиданной. 21 января 1937 года особое совещание при НКВД СССР приговорило митрополита Анатолия к 5 годам заключения в лагерь. 27 января он был отправлен этапом в распоряжение Ухтпечлага НКВД. Этапы только часть пути проезжали по железной дороге, затем узники шли пешком по снегу в условиях суровой, близкой к заполярной зимы. Больной митрополит с трудом передвигался, и охрана подгоняла его по дороге прикладами, не давая времени отдохнуть. Когда он падал, ему разрешали сесть в кузов грузовика и везли до тех пор, пока он не приходил в себя, а затем сгружали и снова гнали пешком. 14 февраля 1937 года этап прибыл в Колтовскую сельхозколонию в Коми. Первое время митрополит не работал, так как не хватало конвоя для сопровождения. В мае его стали выводить на общие работы. В характеристике лагерное начальство писало: «Работает добросовестно, к инструменту отношения бережное, дисциплинирован. Качество работы удовлетворительное». В июне митрополит Анатолий заболел крупозным воспалением легких, и сестра владыки, Раиса Григорьевна, стала добиваться, чтобы ей разрешили свидание с братом. Во время болезни владыка писал ей: «Умоляю тебя, прими все меры, даже сверхвозможные, добейся, умоли, упроси, устрой наше свидание, жажду перед смертью увидеть родное лицо и благословить тебя». Разрешение на трехчасовое свидание в присутствии конвоя было получено. Но когда Раиса Григорьевна прибыла в Усть-Вымь, в свидании ей отказали. Со скорбным сердцем она возвращалась домой. В это время владыка тяжело болел, и администрация лагеря дала ему следующую характеристику. Работает на общих работах, норму не выполняет, к инструменту относится небрежно. На производстве дисциплинирован. В общественной работе участия не принимал. В быту дисциплинирован. Небрежен к общественному обмундированию. За плохой труд имеет предупреждение. Наступила осень, затем зима. Здоровье владыки от природы слабое еще более ухудшилось. Давало о себе знать и перенесенное воспаление легких. В октябре митрополит Анатолий был признан инвалидом и освобожден от работы, но в ноябре его снова вывели на общие лагерные работы. В конце концов, болезни, недоедание и каторжный труд привели к тому, что он почти ослеп, и в ноябре-декабре не смог выполнить норму. Администрация лагеря написала: «Работу выполняет на 62%. По старости работает слабо, но старается». В январе 1938 года состояние здоровья митрополита ухудшилось настолько, что он был помещен в Кылтовскую лагерную больницу. 23 января 1938 года в 17 часов 10 минут митрополит Анатолий скончался. Перед самой смертью от владыки потребовали, чтобы он отдал свое Евангелие и нательный крест, который он пронес через все свое архиерейское служение, с которыми был в тюрьме и в концлагере. Митрополит отказался отдать. Евангелие вырвали из его рук силы, но крест он не отдал и, защищая слабеющими руками грудь, предал свою праведную душу Господу.